«Еще раз, как называется это место?» — уточнил Копыто, оглядывая незнакомые улицы незнакомого города, по которым его тащили спутники. «Париж!» — коротко ответил Лебра, поскольку Фатма демонстративно отвернулась. Девушка до сих пор злилась на бестолкового дикаря. И даже переезд в город влюбленных пока не растопил ее сердце. То есть Фатма, конечно, обрадовалась, похвалила Лебру за выбор, и ночью они долго бродили по набережным Сены. Но с Копыта до сих пор держалась крайне холодно. «Странное какое название», — прокомментировал Уйбуй, «но я его где-то слышал». «В книжке?» — не подумав, ляпнул Шас. «Может, и в книжке». Не стал отрицать Копыта и раскрыл учебник, который теперь постоянно таскал с собой. Судя по всему, это была единственная книжка, которую он пытался читать после азбуки. «Кажется, где-то здесь». Возможно, в недрах турецких описаний арифметических действий бравому Уйбую и в самом деле попадалось похожее на слово «Париж» сочетание букв. Однако выяснять это Лебра не стал. Выдернул из рук Копыта учебник, сунул ему же за пояс и коротко сказал: «Опаздываем!» «Куда?» — поинтересовался любознательный дикарь. «По делу!» «Будешь учить меня воровать большие деньги через компьютер?» «Буду учить тебя тратить большие деньги!» «Это я умею!» — осклабился Копыта. «Я в средстве от перхоти столько тратил, что самому потом страшно делалось! Вот помню, на остатки доходов свиска курни...» «Тратить с умом», — уточнил Шас, не позволив собеседнику углубиться в дебри воспоминаний. Лебра надеялся, что шапка заткнется, однако услышанное слово «ум» заставило Копыта сменить тему и с надеждой попросить: «Научи меня играть на бирже». «Сначала на волынке». «Почему на волынке?» «Она тоже унылая». «Как игра на бирже?» «Как учить тебя?» Фатма хмыкнула. Копыто, который сначала хотел возмутиться ответом Лебры, хмыканье услышал и на всякий случай промолчал. Но меньше чем через минуту снова занудил. «Куда мы идем?» «К одному Шасу». «В гости?» «Тратить деньги». «В гости за деньги?» «За покупками». «Зачем нам за покупками?» «Затем, что кое-кто потратил кучу чужих артефактов на глупое, не приносящее прибыль развлечения». «Я не развлекался, а грабил и планировал получить прибыль», — важно ответил Копыто и грустно добавил: «А деньги ты сам велел сжечь».